Нет, серьезно, 3,5 года она никогда и не задумывалась над этим, не оценивала масштабы катастрофы. Ведь учитывая, что извиняться она не собирается, разве что извиниться первым Люциус, что попросту невозможно, жизнь в Малфой Мэннере превратится для нее в кошмар наяву. Очевидно, брать свои слова обратно и извиняться Эстер не стала, а потому наказание продлилось до конца каникул. Слава Мерлину, пасхальные каникулы длятся всего несколько дней, и эти несколько дней длились, как минимум, вечность. Все, как по расписанию. Днем лежит в кровати, пустым взглядом смотря в стену, пытается взяться за уроки, но не выходит, и где-то после полудня незаметно подбрасывает еду Драка, чтобы она совсем с голоду в обморок не падала. Вечером приходит Люциус, проверяет, не решила ли она сменить свою дурацкую упертую позицию и извиниться, и, убедившись в обратном, несколько раз напоминает, какое она разочарование, и продлевает наказание на следующий день. Ночь после этого полна кошмаров, внезапных пробуждений и попыток провалиться обратно в сон. Все его причитания она пропускала мимо ушей, даже не смотрела на него, будто здесь его вовсе нет. Конечно, это его злило, ужасно злило, но это лучше, чем если бы она снова стала дерзить. А дерзить хотелось, только сил на дерзость уже не оставалось. За несколько дней она побледнела, чуть осунулась, нередко кружилась голова, а конечности были будто напиханными ватой. Еда, которую изредка приносил Драка, не то чтобы помогала, напротив, от настолько редких и нерегулярных приемов пищи в животе роилось неприятное чувство тошноты. В последний вечер ей все же оказали величайшую услугу, позволили поужинать, но весь ужин был омрачен целой тирадой о том, что если она еще раз вздумает порочить Люциуса и его фамилию, она пожалеет, что родилась на этот свет. Ей так хотелось сказать: «Уже жалею давным-давно, представьте себе», но пользовалась случаем и набивала измученный голодом желудок, забыв обо всех манерах, потому что, в общем-то, когда с тобой говорят за столом, продолжать есть не то чтобы аристократично. Хорошо, тогда дальше. В каком году было восстание, одним из лидеров которого был гоблин Берг Грязный? Эстер устало потерла виски, будто это бы как-то помогло вспомнить. Настроение у нее было неплохое, они ведь едут в Хогвартс, подальше от кошмарного поместья и голода. И все же впереди была парочка тестов, в том числе по истории магии, а она ни капли не готовилась. Судить ее сложно. Кто бы в таких условиях зубрил даты гоблиновых восстаний? 1646, не, 1612, отвечает Драка и переворачивает страницу учебника, по которому проверял сестру. Она измученно вздыхает и откидывается на спинку сиденья, смотрит в окно, уже темнеет, значит, скоро приедут. А что тогда было в 46-м? Я точно помню, что что-то было. Дай глянуть, и тянется за учебником. Рукав мантии, которую она уже успела заранее натянуть на себя, чуть задрался, оголяя предплечье, на котором висело украшение с голубым камнем. «Эс, что это?» – спрашивает Драка, так и замерев с книгой в руках. Эстер тут же расправляет рукав, выпрямившись, но поздно. «Ты серьезно стащила у отца эту свою дурацкую подвеску?» «Не стащила, а вернула законному владельцу». Драка ошарашена, нервно усмехается, в задумчивости касается лица длинными пальцами. «Он тебя убьет, если узнает». «Не если, а когда». «Кто-кто, а Люциус уж точно узнает». Другой вопрос: как скоро и как скоро он успокоится? Этот вопрос не слабо грыз ее с самого вечера, когда она, собственно, и произвела кражу. Однако пока что можно выдохнуть, до следующей встречи с отцом много времени, до летних каникул еще несколько месяцев, может, остынет. Я бы на твоем месте не тешил себя ложными надеждами. Вот сдалась тебе эта фигня, сдалась, еще как сдалась. Все недолгие каникулы были забиты уроками, которых задали целую гору, и тренировками. Оставался последний, решающий матч, со Слизерином, и победа зависела от Гарри, так что все свободное время он проводил на метле, в жару, в холод, утром, поздно вечером, лишь бы натренироваться как следует. Когда прозвенели последние колокола, обозначающие окончание уроков и свободный вечер, он направился туда же, на поле. Апрельское солнце сегодня не щадило, поэтому, идя по длинному коридору в направлении поля, он остановился у одного из подоконников и стянул с себя мантию, оставшись только в рубашке. Я слышала, что каждый поход в деревню она встречается с ним, и он передает ей все эти страшные поручения. Гарри замер. Это говорила какая-то первокурсница с когтевра на своей подруге, причем совершенно не стесняясь. Стояли как тевранки у противоположной стены, в отдалении, а слышал он отчетливо каждое слово, и не он один. Поблизости послышался раздраженный вздох, а после – звук захлопывающейся книги. Гарри повернул голову, на подоконнике следующего окна сидела Малфой, которую он сперва не замечал. Очевидно, о ней речь шла. Она спрыгнула с подоконника, убрала учебник в рюкзак и, закинув его на плечо, пошла в направлении первокурсниц. Ну и что она собралась делать? Он был к ней ближе, чем к когтевранке, поэтому он, сам совершенно не понимая, что делает, преградил ей дорогу. «Что бы ты ни задумала, это того не стоит». Она поднимает на него взгляд, в котором на секунду скользнула растерянность. Очевидно, не ожидала, что столкнется с ним. Растерянность сменяется привычным равнодушием. Ее глаза чуть сужаются, будто она не понимает, чего он докопался, и руки скрещиваются на груди. «Да брось», — выдыхает она. «Просто скажу им, что если они продолжат сплетничать обо мне и Блэке, он придет за ними во сне и утащит с собой. И не стыдно пугать маленьких девочек. В общем-то, эти маленькие девочки лишь на 2 года их младше, но все же, они явно беззащитнее третьей курсницы. Пугать и без того напуганных побегом Блэка первокурсниц, не очень-то благоразумно». Малфой усмехается. «Мне стыдно? Я Малфой, Поттер, мне по определению стыдно не бывает». Теперь уже смеется Гарри, чуть покачав головой. Малфой непонимающе хмурит брови. «А избегаешь меня ты просто так, с самого разговора на башне? Уже почти 4-й месяц ведь пошел». Этими словами он будто сломал каменную ледяную стену, за которой она сейчас пряталась. Она вздрогнула, едва заметно, но он заметил. Вздохнула, чтобы что-то сказать, но, видимо, не нашла слов. Нервно сглотнула. «Вовсе я не», запнулась и прикрыла глаза, и через секунду промедления натягивает на лицо ядовитую ухмылку. Включался режим защитной реакции. «Ты правда думал, что после того разговора мы станем друзьями навек, будем общаться каждую секунду в сутках? Не хочу тебя расстраивать, но, и все-таки ты избегала», перебивает, потому что она только время их обоих тратит отговорками. Они оба прекрасно знают, что да, с добрым утром, она избегала его и его взглядов вот уже 4 месяца. А все из-за чего? Всего лишь из-за того, что выговорилась ему на башне и сдала своих придурков-однокурсников. Нет, и все-таки он никогда не поймет, что у нее в голове. Малфой раздраженно вздыхает, сжав губы в полоску. Смотрит куда-то ему за спину, и он оборачивается. Первокурсницы встретили еще одну свою подругу и куда-то ушли по коридору, вскоре свернув за угол. «Ты что-то хотел или просто решил покрасоваться своим гриффиндорским благородством?» Невозмутимо спрашивает она, все еще сверля взглядом поворот, за которым исчезли сплетницы. «Они же тебе толком ничего и не сделали. Просто забудь». Закатив глаза, она поправляет лямку рюкзака на плече. «Ты представить себе не можешь, как меня достали эти вечные сплетни. Одна хуже другой. Уверена, что не могу. Если бы существовал кубок школы для главного объекта школьных сплетен, он бы его выигрывал ежегодно. Конечно, в этом году пришлось бы за него побороться с Малфой, но в целом, пока что он в этом соревновании выигрывал». «Да уж», соглашается Малфой. «Так ты что-то хотел или хотел поговорить с тобой?» Она вопросительно поднимает брови, и он сам удивлен, как и она. Вообще-то он не то чтобы прямо-таки планировал поговорить, но раз они все же столкнулись и ей не удалось убежать, то можно затронуть тему, которая его волновала. «Ты уже слышал о Хагриде?» Малфой хмурится, качает головой. «Нет, он проиграл дело. Клювокрыла хотят казнить. Твой отец разве тебе не рассказал?» Ему казалось, что Люциус Малфой первым делом должен был похвастаться своим детям об этом своем достижении. «А, ну, просто он, понимаешь, сейчас довольно занятый. В общем, мы не особо много общались». Слова казались бессвязными, путанными, и несколько раз голос дрогнул. Она нервно заправила прядь волос за ухо. «Что с ней такое?» Гарри чуть прищурил глаза, но решил не спрашивать. Но Хагрид, к слову, подал заявление на апелляцию, так что еще, наверное, не все потеряно. Она пройдет в июне. Малфой кивает, несколько секунд переваривая полученную информацию. «Если говорить честно, я уже не уверена, что ему хоть что-то поможет. Люц, мой отец сейчас довольно-таки зол по некоторым причинам, и вряд ли позволит кому-либо его обыграть. Если уж он взялся за это дело, то она сокрушенно выдыхает и смотрит Гарри прямо в глаза. В общем, передай профессору Хагриду, что мне жаль, но какой смысл опускать руки раньше времени? Клювокрыла еще можно постараться спасти, если как следует подготовиться к апелляции, даже Люциус может проиграть. А еще, с чего она только что чуть ли не назвала отца по имени. И все же помогать Хагриду взялся один лишь Рон, потому что я по уши в квиддиче, а Гермиона в экзаменах. Если у тебя будет время, может, посмотришь все-таки, что еще можно сделать. Малфой неопределенно пожимает плечами. Гарри воспринимает это за «я подумаю» и кивает. Несколько секунд они неловко стоят в молчании. Следовало бы уже разойтись, Гарри нужно на квиддич, и на нужную тему они уже поговорили. Но он почему-то не спешит уходить. «Как каникулы прошли?» — спрашивает он, сам особо не подумав. «Зачем? Было в этом что-то неправильное. Стоять вот так, вдвоем, в коридоре и болтать о чем-то, интересоваться, как дела и прочее». Малфой была права, пусть и говорила это, чтобы просто отговориться. После того разговора они друзьями не стали. Ничего особо не изменилось. «Прекрасно», — выдыхает она и натягивает на лицо вежливую улыбку. «Твои? Да в принципе, тоже». Она кивает, все еще удерживая на лице подобие улыбки, и после показывает большим пальцем себе за плечо. «Я, наверное, пойду», — говорит она и, взглянув напоследок на Гарри, разворачивается и неспешно уходит. Гарри так и оставался стоять на месте какое-то время. Что-то его настораживало, сгребло под кожей и говорило, что-то здесь не так. То, как она растерялась, когда он спросил, не говорил ли ей отец. То, как неправдоподобно прозвучало это вежливо, нейтрально и прекрасно. Но эти расплывчатые, подозрительные мысли никак не обретали форму и не складывались в общий пазл, не складывалось в полноценную картину, и это непонимание раздражало. С чего он вообще думает об этом? Они не друзья, даже не приятели. Так что не следует забивать голову ненужными вещами, когда и так дел по горло. И Гарри, еще чуть помедлив, разворачивается и идет, куда шел, на поле. Крыса. Шла июньская экзаменационная неделя. Солнце пекло нещадно, но всем третьекурсникам это только нравилось. Пусть и измотанные зубрежкой, они радовались наступлению лета и грядущим долгим каникулам. А Эстер все больше погружалась в меланхолию, как в прорубь с ледяной водой. Было так же холодно и дышалось так же тяжело. Почему нельзя заставить время идти в обратную сторону? Она волшебница, а вынуждена с покорностью переносить факт того, что грядет неминуемое, чертово лето, и она ничего изменить не может. Она не хотела лета, не хотела каникул и не хотела домой. Она готова учиться в 10 раз больше, чем сейчас, не иметь выходных вовсе и спать по 5 часов в день, но, пожалуйста, не отпускайте ее домой. Экзамены проходили вполне успешно, за исключением, разумеется, зельеварения. Эстер бы скорее удивилась, если бы Снейп не пытался ее завалить, и она не слабо перенервничала, из-за этого перепутав ветку валерианы с веткой лаванды. Последний экзамен – защита от темных искусств. Перед ним она оставалась спокойна, учитель на протяжении года довольно доходчиво объяснял материал, и Эстер, пусть Драко и относился к Люпину с неприязнью, этот предмет искренне полюбился, ни капли не волновалась, пока не узнала, что заданием будет пройти полосу препятствий, в конце которой, конечно же, Бобгард, великий и ужасный Бобгард. С того провала в начале года она так и не сталкивалась с ним. Блэка она не боится. И во что тогда это существо превратится теперь? Страх перед ним грыз ее заранее, грыз с усердием, беспощадно, и потому на полосе препятствий она едва не отвлеклась на маневры болотного фонарика, хотевшего затащить ее в трясину, но все же вовремя опомнилась. Оставалось только последнее. Чувствуя, как потеют ладони от волнения, она на негнущихся ногах прошла в небольшую специально поставленную для экзамена комнатку, где в темном углу уже должен был ждать Бобгард. Люпин прошел следом, прикрыв дверь, держал в руках блокнот с записями. Она попыталась мельком подсмотреть, каковы ее результаты на данный момент, но все перед глазами расплывалось. «А кто-нибудь пока не справился с этим заданием?» — зачем-то спросила она дрогнувшим в конце голосом. Люпин ободряюще улыбнулся. «Не переживай, в основном все справляются, в этом нет ничего страшного». «Готова?» «Нет», — хотелось ей ответить, но понимала, что это глупо, бояться какого-то дурацкого задания. Вместо этого только кивнула и сделала почти что уверенный шаг в сторону угла, где во мраке никого пока что нельзя было разглядеть. Люпин остался стоять у двери, внимательно наблюдая. Сердце все стучало и стучало, будто намереваясь проломить выход наружу изнутри. Пульс отдавался в ушах громким звоном. Наконец, из темноты, как в замедленной съемке, появилась высокая, темная фигура, с длинными платиновыми волосами и презрительным взглядом. Эстер отшатнулась. Ну конечно, все вернулось к началу. В начале года была уверена, что ее Бобгартом окажется Люциус, и что мы имеем сейчас. Что думает учитель, интересно. Дважды она уже сталкивается с Бобгартом, и дважды тот обращается в ее отца. Сперва родного, затем приемного. Что у Люпина сейчас в голове? Подозревает ли, что материальное воплощение первого Бобгарта она уже видела вживую? Подозревает ли, что материальное воплощение второго запирало ее на все каникулы в комнате без еды? Она мельком взглянула на Люпина, тот смотрит в блокнот, не поднимая глаз. Что-то ей подсказывало, специально, чтобы не смущать. Спасибо за тактичность. Было бы проще, если бы он вовсе стоял за дверью, чтобы не пялиться на чужие страхи, но как тогда оценивать? Ладно, вдох-выдох, нужно успокоиться. Заклинание она помнит, образ, в который можно его превратить, более-менее тоже. Нужно только успокоиться, представить почетче и... Позорище, неожиданно говорит Люциус своим привычно безразличным тоном. Она испуганно вздрагивает. Неужели ты все еще тешишь себя надеждами о лучшей жизни, наивная девчонка? Точь в точь Люциус, только говорил он, цеплялся за то, о чем не знал настоящий, а потому было больнее вдвойне, и комната будто сужалась, практически раздавливая ее. Дыхание участилось. Позорище. Эстер неуверенно оборачивается на Люпина, тот уже не делал вид, что не видит, в кого обратился ее Бобгард. Не видеть невозможно, не слышать, тем более. Смотрел растерянно, чуть склонив голову, будто не совсем понимая, послышалось ему или нет, а Бобгард продолжал, понимая, что зацепился за самое уязвимое, болезненное место, и упивался этим. Твой придурок отец так и останется навсегда преследуемым беглецом, и ты никогда не покинешь мой дом. Блэк тебе не поможет, ты исключительно моя собственность. И Люпин наконец вспоминает, что он учитель, и подрывается с места, встает перед Бобгартом. Тот обращается во что-то отдаленно похожее на луну, и после прозвучавшего редикулус уже не в первый раз становится воздушным белым шаром. Издуваясь, исчезает в темноте. Эстер хочется сбежать, выбежать из этой комнатки, спрятаться от Люпина, который сейчас даже не поворачивался, так и стоял к ней спиной. В горле набухал ком, и глаза щипало от появляющихся слез. Она тут же отвернулась к двери, пряча взгляд. «Прости меня», — говорит Люпин неожиданно. «Я не должен был это слышать. Не должен был слышать ее скрытые страхи, ее личные проблемы, ее тревогу. Не должен был», — мягко сказано. Он оборачивается, и его взгляд сочится сочувствием, от которого становится только паршивее. Эстер стеклянным взглядом смотрит в стену, отчаянно подавляя желание расплакаться, как маленькая девочка. Хотя погодите, она и есть маленькая девочка. Бобгарты редко говорят. Обычно они просто пугают внешним видом, не словами. Это действительно редкость. За весь сегодняшний экзамен он говорил только раз, не считая сейчас. Одной девочке, не могу сказать, кому, он в виде декана сообщал о провалившихся экзаменах. Гринджер, что ли? Вот это у нее проблемы. Провалившиеся экзамены. Как ей, бедной, удается жить с такими-то леденящими душу страхами? Ее трясло от страха, от злости и ненависти просто ко всему. Ей бы такие проблемы. Она бы хотела так жить, как каждая вторая девочка в Хогвартсе. Единственная тревога – экзамены. Единственная забота – учеба. Никаких больше страхов, никаких больше переживаний. Просто радоваться яркому солнцу и приятной погоде, сидеть с какими-нибудь друзьями в перерывах на траве и болтать о всяких глупостях, забивая живот сладостями, стыренными с кухни. У нее даже друзей нет. Настолько все плохо. Я могу идти или мне нужно еще раз встретиться с... Слова упираются и не желают обращаться в полноценное предложение. Даже если он скажет, что нужно встретиться еще раз, она развернется и уйдет. Зачем она вообще спрашивает? Неужели ты все еще тешишь себя надеждами о лучшей жизни, наивная девчонка? Нет, иди, конечно. Только, Эстери, у тебя все в порядке? Я понимаю, что это не мое дело, но если ты захочешь, ты можешь поговорить со мной. Поговорить о чем? Как она ненавидит отца. Как лучше предпочла бы человека, которого едва знает и которого преследуют мракоборцы и дементоры, чем Люциуса Малфоя? Что он хочет услышать? Он и так слышал достаточно. Извините, профессор, но это действительно не ваше дело, безжизненно бросает она и выходит на улицу, где солнце беспощадно бьет в привыкшие уже к полумраку глаза. Апелляцию проиграли. Казнь вечером. Вы ничем не поможете. Не приходите. Не хочу, чтобы вы видели. И подпись, Хагрид. Гарри перечитал записку несколько раз, будто пытаясь найти скрытый смысл, лазейку. Скрытого смысла не было. Дело проиграли. Клювокрылу не жить. Тяжело вздохнул и скомкал бумажку. Неужели ничего нельзя сделать? Перед глазами, как он летал на нем, на клювокрыле, цепляясь дрожащими от волнения пальцами в перья, и рассматривал школьные пейзажи с высоты птичьего полета. Он мог бы даже в редком случае использовать это воспоминание при вызове Патронуса. А теперь выясняется, что клювокрыла не станет уже к вечеру. Тоска нещадно обвила грудную клетку. «Мы же пойдем к нему, да?» – уточнил Рон, стоящий рядом. «Ну естественно, оставлять Хагрида одного – самая безжалостная мысль, которая только могла бы у кого-то сейчас возникнуть. Конечно, они придут к нему». В голову ударила другая, но не менее неожиданная мысль, странная и чуждая. Он переминается с ноги на ногу в нерешительности. Нет, все же это странно. Наверное, не стоит, а что-то под кожей твердило, голосило вовсю, почему нет-то? Может, Малфой позвать с нами? Гермиона и Рон переглянулись. Примерно такую реакцию он и ждал. Я не думаю, что это хорошая идея, Гарри, мягко начала Гермиона. Почему? На Рождество она убила не меньше времени, чем мы, пытаясь ему помочь. Очевидно, у нее были на то какие-то причины, но это не меняет сути. Как они вдвоем уже с горем пополам выяснили, она не ужасный человек. Так почему бы ей не пойти вместе с ними навестить Хагрида? Но это же из-за ее семьи произошло. Тебе не кажется, что Хагриду такая поддержка сделает только хуже? Раздражение кольнуло довольно-таки ощутимо. Малфой, не как ее семья. Слова соскользнули с языка первее, чем он успел подумать. С одной стороны, он вынашивал эту мысль в голове уже долгие месяцы, что она не такая, как Драко, и точно не такая, как Люциус Малфой, но с другой, говорить это вслух было дико, да безумие неправильно. «Рон, ты ей скажи», тут же дополняет он, чтобы скрыть собственную растерянность, «она же нам помогала». «На меня не смотри», отвечает Рон, подняв ладони и сделав крохотный шаг назад. «Ты знаешь, как я к ней отношусь, и я что-то не совсем улавливаю, когда это ты с ней подружиться успел, с чего ты взял, что она, не как другие Малфой, долгая история, и он эту долгую историю им никогда даже не рассказывал, сам не знал, почему, делился с лучшими друзьями буквально всем, что происходило в его жизни, но об обоих разговорах с Малфой, ни слова, и все же, дружбой с ней это можно назвать с очень сильной натяжкой, даже не приятели, Гарри не отступал, хотя сам уже был не уверен в своем предложении. «Шутите? Да потому что...» «Потому что что, Гарри? Он сам не знает, что...» «Малфой ведь правда на протяжении года вела себя странно, даже лучше сказать иначе, подозрительно. И то, что она лишь на зимних каникулах помогла, причем по какой-то своей необъяснимой причине. Однако они не видели ее на башне. Оба раза он видел, что под этим фарфоровым каменным образом ютится обычная девочка с обычными проблемами и тревогами. Не главное школьное зло, просто испуганная чем-то, глубоко задетая девочка. И как им это сказать? Как рассказать, что он от нее слышал и что видел? И имеет ли он право вообще рассказывать? Голова идет кругом. Она же слизеринка, Гарри, напоминает Рон. Ей нет ни до кого дела, и тем более, до Хагрида. Я уж не говорю о том, что она Малфой и Блэк одновременно. Злость закипала под кожей с каждым словом. Знаете, что, не выдерживает Гарри, я верю ей. Поняли, я верю, что она Сириуса Блэка в глаза не видела, а своих родственничков наверняка вовсе не переносит. Но с чего ты, начала Гермиона. Да, Гарри, с чего? Он себе-то на этот вопрос ответить не мог. Неважно, просто верю и все. Нравится вам это или нет, не согласится идти, ладно, может... Тогда ей правда ни до кого дела нет, но я ее позову, и не дожидаясь реакции, разворачивается и идет прочь, оставив друзей в растерянности за спиной. Он думал усердно, быстро, быстрее, чем мчался сейчас по коридору. Думал, ну и зачем, что его дернуло. Малфой ему никто, и он ей, тоже. Несколько случайных, или почти случайных, столкновений на башне, не повод тащить ее куда-то с друзьями. Они же с ней не друзья, и никогда не будут, слишком разные. И все же он мчался по замку, пытаясь понять, где ее вообще найти, лишь бы не в гостиной Слизерина. Сейчас же ясная погода, Почему бы ей не быть на улице, как любым нормальным ученикам? Хотя, учитывая, какие они с братцем обычно аристократично бледные, можно предположить, что у всех Малфоев вовсе аллергия на солнце. Будь у него карта мародеров, он бы нашел ее в два счета, но карта у Люпина. Как не вовремя. Возможно, она в библиотеке. Только что ей там делать? Экзамены закончены, учебный семестр закончен. Что ей вообще делать среди пыльных книг и звенящей тишины? Если она окажется там, он окончательно убедится в том, что она не от мира сего. Угадайте, где он ее обнаружил? Как раз таки потому, что экзамены закончены и здесь больше никого нет, я тут и сижу, безразлично ответила она на его очевидный вопрос, мазнула по Гарри таким же безразличным взглядом и вернулась к чтению какой-то книги. По крайней мере, не было. Тебе что-то нужно, ему что-то нужно, он и сам забыл, что, пока искал. А, да в общем, дело проиграли. Клювокрыла казнят вечером. Она несколько секунд медлит, думая о чем-то своем. Потом шумно выдыхает, чуть сутулившись, и смотрит на Гарри как-то сочувствующе, но сочувствует не ему, будто он должен взять это сочувствие в руку и передать Хагриду. «Прости, но не могу сказать, что удивлена», — тихо напоминает она. «Я говорила, что так все, скорее всего, и будет». Гарри кивает, потому что это правда. Потому что она правда говорила, что сделать ничего нельзя. Но он не был бы собой, если бы в тот момент так просто сдался. Малфой вернулась к чтению книги, потому что он не отвечает. Он и не должен был отвечать, а должен был сказать совершенно другое, то, ради чего сюда пришел, но почему-то не решался. В мыслях и на словах это было проще. «Может быть, ты бы хотела пойти с нами к нему сегодня? Думаю, ему нужна поддержка». Подняла удивленный взгляд. Посмотрела на Гарри подозрительно, будто ждала подвоха. А после закрыла книгу и, встав из-за стола, не спеша поставила на свое место на полке, решив, видимо, что почитать уже не получится. Обернулась, чуть приподнявшись, уселась на край библиотечного стола, за что ее убьет библиотекарша, но Малфоя почему-то слабо волновало, и сложила руки на груди. «Я похожа на человека, способного на нормальную моральную поддержку, мой максимум – неловко стоять рядом, пока кто-то плачет, вряд ли от этого ему станет легче», – сказала, не боясь осуждения, но Гарри не думал осуждать. Он сам такой же, точно так же стоял тогда неловко, в отдалении, пока Малфой выговаривалась ему. «Разве он что-то ей тогда сказал? А на башне тебе не стало? Я тоже, знаешь ли, особо в поддержке не участвовал». Она возводит глаза к потолку в раздражении. «Слушай, как насчет забыть о существовании того разговора? Почему? Почему она то сама добровольно ему выговаривается, то жалеет и хочет забыть? Почему то предупреждает его о своих однокурсниках, то избегает месяцами? Что у нее в голове? Он хоть когда-нибудь ее поймет?» Она выдыхает и признается наконец. «Я не хочу, чтобы меня видели с вашей троицей, и тем более идущей в хижину лесника». Гарри усмехается, привалившись плечом к книжным полкам. «Печешься о репутации? А о, нет», тянет она с усмешкой и по-детски болтает свисающими со стола ногами. «Мою репутацию уже не спасти. Видишь ли, не слизеринцы меня не любят, потому что я слизеринка, а слизеринцы, потому что я какая-то недостаточно слизеринка. Репутация меня уже не волнует. Тогда в чем проблема? Не хочу расспросов. А они точно будут, если меня увидят с вами. Ну же, Малфой, не разочаровывай. Если Гарри вернется к Гермионе и Рону с информацией о том, что Малфой не пойдет, слышать в ответ «мы же говорили» будет примерзко. Он хочет им что-то доказать, и себе тоже, в первую очередь. Доказать что-то всем вокруг и сам не понимал, что именно. Неожиданно в мозг приходит идея. Не хватает только мультяшной лампочки над головой. А если никто не увидит, задумчиво спрашивает Гарри, будто у себя самого. Малфой непонимающе хмурится. «Я могу дать мантию-невидимку». Несколько секунд она смотрит на него, не моргая. Брови вопросительно подняты вверх. Вдруг оживает. «Что ты сказал? Повтори-ка», и театрально наклоняется поближе, приложив руку к уху, якобы чтобы лучше слышать. «Мне послышалось или...» «Господи, она все прекрасно слышала». Гарри уже сам не был уверен в своей идее, но отступать было как-то неловко и унизительно. «Если уж ляпнул, отвечай за свои слова. Не беси», — лениво отвечает он и вздыхает. «Если ты действительно хочешь пойти к Хагриду, хочешь помочь его приободрить, а не просто прогуляться от скуки, тогда я дам мантию». «В чем подвох?» «Никакого подвоха. Ты помнишь, что ты говорил мне незадолго до Рождества? Тот разговор, первый полноценный разговор с ней, он уж вряд ли забудет. Это же был первый крохотный шажок к тому, чтобы малфоевский образ фарфоровой куклы разлетелся на куски к чертям. Естественно, помню. Но, знаешь, времена меняются. Еще какое-то время она лишь молчит и подозрительно смотрит на него, будто пытаясь прочесть в его лице какой-то скрытый смысл. А после усмехается. Ладно, где и во сколько встречаемся? Если бы еще утром, перед экзаменами, к ней подошел какой-нибудь человек и сказал, что днем Поттер позовет ее с его компашкой куда-то, она бы отправила этого человека на принудительное лечение к СВ Мунга. Или, может, напротив, отправила бы туда себя. Ей давно пора. Потому что, извините, какого черта? Эстер сидела за слизеринским столом на обеде и не слушала, как однокурсники обсуждают пройденные экзамены. Мельком поглядывала на Гриффиндорский, высматривая знакомую фигуру с чуть взъерошенными волосами и круглыми очками, чтобы встретиться с ним взглядом и спросить: «Ты правда позвал меня с собой? Мне не причудилось, это был ты, а не голоса в голове». Она бы не удивилась, будь это голоса в голове. Серьезно, сидеть рядом со слизеринцами было неприятно, неправильно. А где тогда правильно? Рядом с Золотой Троицей? Смешно. Суть в том, что нигде неправильно, она лишняя везде. После обеда Драко предложил ей пойти с ним поглядеть на гиппогрифа напоследок, понаблюдать, как его казнят. Она отказалась, потому что она и так пойдет, но не с ним. Пойдет с гриффиндорцами, под поттеровской мантией-невидимкой, на которую для нее было наложено строгое табу. По крайней мере, полгода назад. Да уж, времена действительно меняются, и это так дико. Она шла по коридору в какой-то прострации, все еще не понимая, спит она или все происходит наяву. Оглянувшись, нет ли никого, осторожно подходит к троице, уже стоявшей у выхода. Они что-то бурно обсуждали, но как только она подошла, стихли. Они и сплетничают. Ее это не выбесило, напротив, она едва поборола желание ухмыльнуться. Поттер смерил ее чуть удивленным взглядом, будто не был уверен, что она придет, а после вытащил из-под кофты мантию и протянул ей, следя, нет ли никого больше в коридоре. Уизли тем временем сверлил слизеринку взглядом, а Грейнджер прятала свой взгляд где-то в стенах, словно Эстер здесь вовсе не было. Теперь уже улыбку сдержать не удалось, она искренне забавлялась. Гриффиндорская неприязнь к фамилии Малфой доходила до абсурда. «Тебя происходящее веселит?» — невозмутимо поинтересовалась Грейнджер таким же тоном, каким МакГонагаллу на уроках отчитывала непутевых учеников, мешающих вести урок. «Очень», — ответила Эстер и приняла в руки легкую серебристую ткань. «А да, очень веселит, потому что у нее уже крыша едет, и если она не будет веселиться по пустякам, рискует увязнуть в депрессивных мыслях и тревоге». Грейнджер раздраженно вздохнула. «Давайте без ссор, ладно?» – нетерпеливо попросил Поттер. Эстер проигнорировала его и накинула на себя мантию. Сразу же исчезла. Поттер посмотрел в ее сторону, но взгляд прошел сквозь нее, будто проверял, действует ли. Затем кивнул каким-то своим мыслям и первый вышел на улицу. Он был сейчас некоторым подобием моста, связывающим две абсолютно противоположные стороны. Другой вопрос, что тогда связывает ее и Поттера? Где еще один, второстепенный и связующий мост? Что у него вообще было в голове, когда он решил ее позвать? ХММ, почему бы не позвать с нами сестру нашего главного школьного врага? Почему нет, а почему да? Они за весь учебный год разговаривали раз пять максимум. Зато какие это были разговоры. И несмотря на это непонимание, на всю абсурдность ситуации, в груди у нее почему-то копошилась едва ощутимая, трепещущая, теплая благодарность. Боже, ее сейчас стошнит. Идти под мантией было непривычно, и это очень мягко говоря. Конечно, на нее одну ткань хватало с лихвой, но все равно всю дорогу под кожей скреблось ощущение того, что она точно чем-то да выдаст свое присутствие. Поттер все время оглядывался назад, хотя понимал, что проверить, идет ли за ними невидимая Малфой, не мог. Она могла бы хоть в Хаксмит сейчас сбежать, сделать все, что ей заблагорассудится, потому что никто не узнает. А она шла не позади, шла рядом, как часть чего-то. Шла глубоко в своих мыслях, и потому заметила братца, только когда он сказал очередную мерзость, и Грейнджер вспылила. Начала кричать и наставила на Драко палочку. Полегче, хочет сказать Эстер и даже делает уверенный шаг вперед, но вовремя прикусывает язык. Ее же не видит, и не должны увидеть. И что, ей стоять и смотреть, как ее брату угрожают. Драко разве хоть раз стоял спокойно, когда слизеринцы на его глазах вытирали об нее ноги? По жилам начала стремительно разливаться злость, тягучая, кипящая злость. Если эта Грейнджер хоть что-то ему сделает, она не знает, что, но она не будет стоять просто так. Гермиона, нет, он того не стоит. Да, да, пожалуйста, послушай своего дружка. И да, удивительно, но слушает. Эстер уже облегченно вздыхает, отведя взгляд в сторону, на холмистую местность вдалеке, и вдруг, Грейнджер резко разворачивается и ударяет Драко по лицу. Первая мысль, броситься к нему, но только она делает шаг, как останавливает саму же себя. Нельзя, ее не должны видеть. Черт возьми, ситуация на уровне невыносимой. Благо Драко тут же подорвался с места и помчался прочь, держась за лицо. Дождавшись, когда он наконец скроется из виду, Эстер хватает Грейнджер за локоть, отчего в воздухе появляется ее рука, отдельная от невидимого тела, и тянет за собой, за высокий камень, выше их роста, стягивает с себя мантию. Грейнджер, какого черта, цедит сквозь зубы, и глаза горят. Поттер встает между ними и поднимает ладони в примирительном жесте. Уизли мелькает где-то на фоне. Эстер на него не смотрит, смотрит на Грейнджер, выглядывая ее за спиной Поттера. «Спокойнее», — говорит тот. Нервный смешок слетает с губ. «В смысле, спокойнее? Она моего брата ударила. Если верить слухам, ты сама полгода назад сломала нос, Паркинсон», — парирует Грейнджер, скрестив руки на груди. «Это же совершенно другое. При мысли о той стычке со слизеринцами, из которой она буквально чудом вырвалась здоровой и невредимой, ее незаметно дергает. Их там не было. Они не знают, что она чувствовала в тот момент. Те близнецы, интересно, разболтали им об этой странной дуэли с 4:1? Паркинсон заслужила. А твой братец нет?» – спрашивает Поттер. «Ну же, Малфой, посмотри мне в глаза и скажи, только не предвзято. По-твоему, он не заслужил?» Она не хочет смотреть в его глаза, но смотрит, от злости стиснув зубы. На языке горит «не заслужил», который так и тянет ляпнуть, чтобы показать им. «Вот, гляди, смотрю тебе в глаза и нагло лгу. Ладно, может, и заслужил». Неопределенно покачав головой, натягивает на себя обратно мантию, исчезая в воздухе. Стискивая кулаки, спускается по травянистому холму, оставив троицу позади переглядываться. «Говорил же, не надо ее брать», — жалуется Уизли сзади, будто она, надев мантию, не стала невидимой, а вовсе трансгрессировала. Такой момент испортила. «Господи боже! Прям уж такой момент, как же ее все раздражало, не следовало вовсе идти, какая из нее моральная поддержка, а отступать уже глупо, почти дошли, да уж, тебя-то я в последнюю очередь ждал увидеть», по-доброму сообщает Хагрид, смотря на Эстер, и нервно усмехается. «Чаек будете?» Эстер, аккуратно свернув мантию, положила ее на ближайший стул и огляделась, все точно так же, как было в зимние каникулы. Будто бы сидели здесь вчетвером не полгода назад, а вчера. Хагрид был подавлен, руки дрожали, глаза на мокром месте, растерянный не знает, что делать, что сказать, стоит неловко посреди комнаты. Она не привыкла видеть здоровяка учителя таким. «Будем», — ответила она почему-то за всех, и Хагрид, кивнув, потянулся к графину с водой, разбил. Грейнджер подорвалась собрать осколки и решила взять заваривание чая на себя. Несколько бесконечно долгих минут хижина звенит неловкой тишиной. Эстер нервно заламывала пальцы, задумчиво засмотревшись пустым взглядом на огонь в камине. После Поттер, сев за круглый стол, разрезает это затянувшееся молчание. «Неужели ничего нельзя сделать? Вы ж знаете Люциуса Малфоя», — уныло отвечает Хагрид, подсаживаясь к Гарри, и на секунду проводит по Эстер взглядом. У нее кровь к щекам приливает. Запугал этот их комитет, ничего уж делать не остается. Уизли раздосадованно покачал головой, думая о чем-то. Затем взглянул на Эстер, таким взглядом, что стукнуть его захотелось, да посильнее. «Одного не понимаю. Почему Малфой просто не может поговорить со своим папашей? Или с братцем?» – спрашивает он, указав на нее рукой. Эстер усмехается, хотя ей уже не весело. «Неудивительно, что не понимаешь, сколько у тебя непрямых извилин осталось. 2, кончики ушей Уизли краснеют в негодовании, будто в попытке стать одного цвета с волосами, и он сжимает челюсть. «Что, неприятно? Вот и заткнись, Малфой, прекрати огрызаться», — устало вклинился Поттер. Он явно размышлял о другом, и ссоры у него поперек горла стояли. «Я же сказал, Драко получил за дело». Она и так знала, что за дело, но злость, в том числе на саму себя, что даже вступиться не могла, копошилась и копошилась в легких, не переставая. В конце концов, этот человек носил ей в комнату еду, пока отец морил ее голодом, и она должна просто взять и позволить произошедшему как-то замяться, видимо, да, потому что пришли они сюда, в конце концов, не за этим. Эстер смотрит на тускнеющего все больше Хагрида, и что-то внутри сдувается, будто шарик проткнули острой иглой. Вздохнув, она садится за стол и касается маленькой ладонью массивного предплечья лесника. Осторожно, медленно, будто может вот-вот обжечься. «Мне жаль, что так все произошло, профессор», — говорит она искренне, сама не понимая, откуда взялась эта искренность. «Я бы хотела что-то сделать, но это но так и остается без продолжения, потому что но что, что она может сказать, так и представляется». Как она подходит к Люциусу и говорит: «Не дайте казнить Клювокрыла, закройте это дело и забудьте». Ага, так и второй удар по щеке получить недолго. Первый синяк и так зажил с трудом. Малфою-старшему все же пришлось дать в конце каникул мазь, чтобы залечить быстрее. Не потому что подобрел, а потому что если бы люди увидели его дочь на Кингс-Кроссе с синяком на скуле, возникли бы вопросы, что вообще происходит в этом холодном особняке. «Да ты чего, я ж понимаю. Что ты можешь сделать-то? И так уж делала много, и это зови меня Хагрид». Она кивает, легонько улыбнувшись в попытке ободрить. И вдруг взгляд падает на рассеянный голубоватый свет, сочащийся из-под темного рукава кофты. Эстер хмурится и вытаскивает подвеску. Камень действительно светится, даже слишком ярко светится. Сломался, что ли? Это она Хагриду доверять не должна? Что за глупости? «Рон!» — взвизгнула Гермиона, отчего Эстер невольно вздрогнула. «Рон, ты посмотри, это короста!» Уизли тут же подскочил с места, как ошпаренный, и подбежал к Грейнджер, стоящей около кухонных тумб. За их спинами не было ничего видно, и Эстер, чувствуя, как колотится сердце, подошла ближе. «Если это то, о чем она думает, короста!» — радостно воскликнул Уизли и крепко сжал в руках извивающуюся крысу, которую неслабо потрепала. Шерсть облезла клочьями, потускнела, маленькое тельце худее некуда. Эстер, нервно переминаясь с ноги на ногу, пыталась присмотреться и понять, все ли когти есть у крысы на левой лапе. Но та все не желала сидеть смирно, трепыхалась в руках хозяина, вырывалась. «Не хочешь попросить прощения?» — презрительно спрашивает Грейнджер. «Конечно, как только увижу живоглота, сразу. Прощение у меня». «Да сиди ты смирно», — мысленно взмолилась Эстер, всматриваясь в лапы крысы. «Нет, конечно, она и так уже верила Блэку, но необходимо, практически жизненно необходимо понять, действительно ли в руках у Уизли сейчас не животное, а грязный предатель, из-за которого ее жизнь покатилась к чертям чуть ли не с самого рождения». Неожиданно какой-то глиняный сосуд разбился, и все четверо подростков обернулись. Грейнджер подошла ближе и увидела в песке, высыпавшемся из графина, какой-то черный маленький предмет, какой-то дурдом. Поттер, стоящий у окна, внезапно схватился за затылок, вскрикнув от боли, и обернулся. «Идут», — обреченно выдохнул он, выпрямляясь. «Дамблдор и министерские шли сюда». Хагрид практически выпихнул их из хижины через задний ход. Обогнув дом, они тихо, полусогнувшись, спрятались в огороде за особо крупным урожаем тыкв. Сердце колотится бешено, когда она смотрит, как директор с министром заходит в дом, и руки чуть трясутся. Чего она так боится? Подумаешь, увидит их, отчитают за подобную прогулку к леснику. Что с того? Дрожь и сумасшедшее сердцебиение были не из-за этого. Явно не из-за этого. Тяжело дыша, она стрельнула взглядом в крысу, беспокойно сидящую в руках Уизли. И да, у нее не было одного когтя. Вот же черт. И что ей делать? Блэк не рассказывал, не проводил инструкцию, что делать, если она вдруг все же увидит Петтигрю. Она была уверена, что крысеныш бегает где-то в лесах. Думала, это забота Сириуса, он сам его поймает. «А теперь что, уходим?» — вполголоса сказал Уизли, когда взрослые повернулись спиной к окну. Троица, все так же пригибаясь, побежала к замку, и Эстер следом. Ветер разбушевался, будто под стать происходящим событиям. Он трепал и без того непослушные волосы, и от него слезились глаза. Может, не только от него. Взобравшись на склон, Эстер напоследок оглянулась на гиппогрифа, печально смотрящего им вслед, словно он все понимал, готовился, ожидал неминуемого. Ну почему, почему ничего нельзя сделать? Собственная бесполезность, никчемность сдавила легкие, заставив в горле разбухнуть неприятный ком. Болезненно впилась зубами в нижнюю губу, чтобы только не расплакаться на глазах у Трия. Перед Поттером уже не привыкать, но перед его дружками, точно нет. Они остановились только около камня, где Гринджер не так давно ударила драка. Обернулись, палач вместе с министром уже выходили из хижины. Ну конечно, ведь обсуждать было, в общем-то, нечего. Обойдя многочисленные тыквы, Макнир, старый знакомый Люциуса, подходит к тому месту, которое сейчас с этого ракурса загораживали деревья. Заносит своим беспощадным топором и громкий звук заставляет птиц подняться в воздух, взлететь, а Эстер вздрогнуть. Гринджер обвила руками шею Уизли, и Поттер утешающе положил той ладонь на плечо, прижавшись ближе. Эстер стояла в стороне, лишняя, чужая. Ей не стоило приходить, на что она надеялась, что станет частью этой компашки. А ей этого хотелось. Третий год живет в неприязни к Уизли, к Гринджер, к Поттеру, и тут вдруг ее словно ударили по голове и спросили оглушающе: «А за что? Что они тебе сделали? А что она им сделала?» «Ничего, они просто разные». Покачав головой, Эстер уже оборачивается и хочет пойти к замку, чтобы не портить дружеское гриффиндорское единение, но замирает, тяжело вздыхает, точно. Поворачивается обратно и подходит к троице нерешительно, первым обращает на нее внимание Поттер, но ей не важно, потому что ее внимание на Уизли и его чертовой крысе. Сердце неумолимо колотится где-то в глотке, а подвеска на руке все сияет, сияет. «Уизли, можно взять крысу?» Голос вдруг дрогнул. Где вся ее решительность? Даже с Люциусом она говорила смелее. А сейчас что сейчас? Она теряет остатки рассудительности и здравого смысла из-за какой-то крысы? Чего? Удивляется тот и неприязненно кривится. Зачем тебе короста? Просто подержать. Можно? Поттер смотрит на нее подозрительно, чуть сузив глаза. Мне не до твоих подозрений, Поттер, раздраженно думает она, протягивая руку. А до чего ей? Что она планирует сделать? Тянет руку, и даже не знает, что сделает, когда пальцы сомкнутся на потрепанной крысиной шерсти. Что ей потом делать? Этот вопрос стучал в голове бесконечным ритмом. «Ага, еще чего», — отвечает Уизли. «Она и так спокойно сидеть не хочет, видишь», — и приподнимает, показывая, как крыса неистово пытается выбраться. «Если она снова сбежит, не сбежит, я просто посмотреть, ей лишь бы взять его в руки, неважно, как она потом объяснит все троице». Просто взять в руки, и никому не отдавать, сжимать в пальцах извивающегося анимага, трусившего признаться в содеянном вот уже 12 лет. «Пожалуйста», — молит она сквозь зубы, а Уизли смотрит удивленно, недоверчиво. «Ну да, с каких это пор Малфой использует такие слова, как «пожалуйста»?» Он нехотя протягивает ей крысу, сам, видимо, не понимая, зачем это делает. Эстер уже почти облегченно выдыхает, но крыса кусает Уизли за палец, и тот ослабляет хватку. Животное плюхается на землю и бежит со всех лап, куда глаза глядят. «Нет!» — кричит Эстер, надрывая голос, и бежит следом, не успев даже подумать. Уизли тоже. Он быстрее, так что вскоре ее обгоняет. Для чего она вообще бежит? Она могла бы дождаться, пока он сам поймает крысу и потом, как она и хотела, даст ей подержать. Но адреналин ударил в голову, и она, не думая ни о чем, бежала, бежала, взглядом пытаясь зацепиться за отдаляющуюся маленькую точку в траве, а перед глазами все расплывалось. Но поймает она ее и что? Что дальше? Она ведет себя безрассудно, необдуманно и... Она едва ли не скривилась от этой мысли, по-гриффиндорски. Наконец, Уизли первый валится на землю рывком, хватая крысу. Эстер останавливается, согнувшись и упершись ладонями в колени, в боку чуть колола, и дыхание сбилось. Бег, явно не ее. Дышит тяжело, с облегчением смотрит на пойманное животное. А дальше что? По лицу Уизли почему-то расплывается ужас. Сперва она не понимает, почему, думает, что он с испугом смотрит именно на нее, но после резко оборачивается, едва ли не запутавшись в собственных ногах. «Бегите, это Гримм». Гринджер и Поттер уже нагнали их, стояли чуть в стороне, а за их спинами, на холме чуть повыше, уже знакомый угольно-черный пес. Она уже успела позабыть, насколько он огромный и устрашающий. Эстер непонимающе качает головой, все еще пытаясь отдышаться, хмурится. Что он делает? Зачем он вышел на люди? Блэк рычит грозно и, несколько секунд помедлив, бросается в их сторону. Чуть ли не сносит Гринджера и Поттера, пробегает мимо Эстера и вонзает острые зубы в ногу Уизли, кричащего от смешанных в кучу боли и страха. Эстер делает несколько решительных шагов в их сторону, хотя решительности в ней ни грамма. «Отпусти его!» — кричит она отцу, потому что, какого черта, что он делает? Уизли может ее и бесит, но вцепляться в ногу беззащитного мальчика своей огромной пастью, что он творит? Поттер подбегает и выставляет руку перед ней, не давая подойти ближе. Правда, что ли, заботится, он, должно быть, думает, что она глупа и наивна, раз решила кричать огромному псу и полагает, что тот послушается. Тот действительно не слушается, но не потому что это Гримм, а потому что преследует какие-то свои цели, которые ей непонятны. И наивен здесь только если Поттер. Что будет, если она прямо сейчас расскажет ему, как отреагирует, если она скажет, что не боится этого пса не потому что глупа, а потому что это ее родной отец? Блэк тянет Уизли, как безвольную куклу, в сторону гремучей ивы. Поттер подрывается с места, бежит к Уизли на всей скорости, на которую способен. Падает коленями на траву, тянется к протянутой руке Уизли, но не успевает схватиться, и гриффиндорец исчезает в темноте норы между корнями. Эстер все еще стоит, парализованная непониманием и паникой. Не может и шагу сделать. В голову ударяет и отдается пульсацией трусливое желание уйти, вернуться в замок. Пусть Блэк разбирается сам. Он, судя по всему, на ее помощь сам особо и не рассчитывает. Он сам отберет крысу, сам все объяснит Поттеру. А она драматично появится в конце, когда троица уже будет знать, что Сириус Блэк невиновен, и никто ее предательницей не заклеймит. Но если Поттер не станет слушать, сразу набросится, он лишь 13-летний мальчик, но кто знает, на что он способен в гневе. Эта эмоция может ему помочь. Когда она впервые повстречалась с Блэком, ее главной эмоцией был страх, и вот уж что ей точно не помогало. Ему, может, помочь. Эстер знала, каково это, когда ярость заглушает все звуки и заставляет кровь разгоняться по телу. Тогда можно сделать что угодно. Если Поттер правда будет в ярости, Эстер едва ли понимала, как уже оказалась в тоннеле. Шла в прострации, рядом, Поттер и Гринджер, светят люмосом и идут осторожно, прислушиваясь к каждому шороху. Впереди, живоглот, благодаря которому они сюда и пробрались. Он нажал на какой-то нарост на корнях лапами, и хлестающие воздух ветви ивы замерли. Гринджер, очевидно, от произошедшего была в растерянности, с каких пор ее кот знает, как успокаивать гремучую иву, если даже она не знает. Поттер тоже мало что понимал. Эстер понимала практически все, но от этого было только паршивее. Лучше бы она не знала. Она шла рядом с гриффиндорцами, будто была в их команде, а на деле, в противоположной, в команде того, кто безжалостно схватил их друга за ногу и протащил по всему тоннелю, несмотря на его крики боли. Что-то сковывало грудную клетку, не давая дышать. А на правильной ли она стороне? Сомнения поселились в голове и теперь роились там беспощадно. Да, она верит Блэку, что он не виновен в смерти Макглов. Но если он, как он говорил, не способен на жестокость, тогда что она только видела? Никто даже не знал, что сейчас у Эстер в мыслях. Не знал, что вообще существуют какие-то стороны и что кто-то из них троих может быть не в их команде. Что будет, когда они дойдут до конца тоннеля? Стоит ли ей притворяться, что она не знает этого пса? Стоит ли продолжать уперто следовать своей бесконечной лжи? Впереди зловещая неопределенность, и от этого внутренности скручивались узлом, болезненно до безумия. Она не была готова к таким поворотам. Кто бы мог подумать еще утром, как будет заканчиваться этот день? Легкое волнение перед экзаменами, просто пшик по сравнению с тем, что происходило сейчас. И она бы с радостью переживала начало дня до бесконечности, как во временной петле, лишь бы не доходить до конца тоннеля. А чем больше не хочешь чего-то, тем быстрее оно настигает тебя, не правда ли? И уже вскоре они приблизились к отверстию, ведущему куда-то наверх. Точнее, для гриффиндорцев, да, куда-то наверх. Эстер уже прекрасно осознавала, куда они забрели. Блэк и Живоглот скрылись в тот день именно в этом проходе. Около прохода они втроем замерли, погасили кончики палочек, потому что из отверстия лилось достаточно сумеречного света, чтобы все видеть. Гринджер и Поттер, перепуганные, тяжело дышащие. У гриффиндорца вдобавок кровь на скуле, досталась от ивы. Эстер оставалась безмятежна. Кого-кого, а пса она точно не боялась. Боялась кое-чего другого, но внешне это уже никак не проявлялось. Вся кровавая борьба происходила изнутри. Они, благо, не замечали ее несвоевременного спокойствия. Было не до этого. Наверняка они оба вовсе считали что-нибудь вроде: «Зря мы взяли ее с собой, она тут ни при чем. Это наши проблемы, и мы одни должны с ними разбираться». Знали бы они, насколько она при чем. Поттер поднялся первым, держа палочку наготове. Девочки, за ним. Гриффиндорцы судорожно оглядывались, выцепляя взглядом все: ободранные обои, заколоченные окна, пыльную, поломанную мебель. Грингер испуганно схватила друга за руку. «Гарри, мне кажется, мы в визжащей хижине». «Бинго», язвительно подумала Эстер и вздохнула полной грудью, отчего запершила в горле. В воздухе витала пыль. Они прошли вглубь дома, и Эстер мельком заглянула в одну из комнат. Да, это она. Здесь она впервые столкнулась с отцом, здесь пыталась сбежать и здесь, сидя на полу, выслушивала ту долгую историю. Это нормально, что на секунду на нее хлынула ностальгия. Разумеется, ненормально, но кого это волнует? Поттер осторожно коснулся ее плеча, и она едва заметно вздрогнула. Обернулась. Он кивнул головой в сторону пыльной лестницы, на которой остался большой отпечаток посередине, будто кого-то волокли по ней. Ладно, наверх, так наверх, как же не хотелось. По шаткой, чуть скрипучей лестнице они поднялись наверх, на темную верхнюю площадку. Открыта лишь одна дверь, и оттуда приглушенный стон боли. Поттер не хотел больше медлить, поднял перед собой палочку и вошел в комнату. У Эстер сердце загрохотало в груди отчаянно. Уже можно начинать обратный отсчет, через сколько ее несправедливо посчитают сообщницей Блэка. Грингер, следом за дружком, и Эстер, чуть помедлив, за ними. Уизли сидел на краю кровати, держась за окровавленную, повернутую неестественно ногу. Бледный, даже слегка зеленоватый, рядом устроился вполне себе довольный, урчащий живоглот. «Гарри, нет, это ловушка, он здесь за тобой, он анимаг», хотелось крикнуть Мерлин, да нет же, в ответ: «Но какой смысл выдавать себя раньше времени, все может еще обойтись, какая же она трусиха, прямо-таки до последнего держится». Уизли с ужасом указывает рукой им за спины, и двое испуганно оборачиваются, но Эстер не стала, устало прикрывает глаза, шумно вздохнув. Поскорее бы все закончилось. Почему всей троице нельзя просто по щелчку передать все мысли Эстер? Поделиться информацией без этого длительного рассказа? Они же так даже могут и не позволить им все рассказать. Упрутся и все тут. Экспеллиармус. Хрипло произносит Блэк и ловит палочки Поттера и Грингер. Эстер все же нехотя оборачивается. Отец выглядит точно так же, как и полгода назад, в той же потрепанной тюремной одежде, такой же бледный и измотанный, разве что не настолько истощенный. После веселых пасхальных каникул Эстер старалась отправлять Блэку еду как можно чаще. При виде отца, чей образ она полгода рисовала по памяти в воображении, в груди чуть потеплело. «Если хотите убить Гарри, придется убить и нас тоже», презрительно говорит Уизли, пытаясь подняться с кровати. «Боже, гриффиндорец до мозга костей, лежи лучше, у тебя нога сломана, лениво», как-то равнодушно напоминает Эстер, и Уизли смотрит на нее непонимающе снизу вверх. Кажется, до него начало доходить. Доходить, почему она не испугана и почему Блэк не отобрал и ее палочку тоже. Надо же, Уизли начал понимать, а Поттер еще нет. Ему простительно. Вся его злоба, вся горячая ненависть направлена на измученного человека у стены с горящим безумием взглядом. «Сегодня здесь произойдет только одно убийство», с ухмылкой сообщает Сириус. «И это будешь ты», — взревел Поттер и бросился на мужчину. Это была явно неравная схватка. Мужчина против мальчика, причем не особо сильного, худощавого. Блэк, пусть и измученный, был явно сильнее, но он не собирался давать отпор в полную силу, просто защищался, отмахиваясь от ударов, что пытался нанести Поттер в ярости. Эстер стояла, хватаясь одной рукой за голову, не зная, что делать, будто защитная реакция, оцепенеть, превратиться в бездвижную статую. Она понимала злость Поттера, понимала, кем в его глазах является Блэк, но, черт возьми, он не знает всего. И как ему рассказать, когда он так занят выплескиванием своей ненависти? Эстер пытается подступиться, но не знает как. Тяжело дышит, не сводя взгляда с того, как кулак Поттера пытается попасть по всем местам, куда только мог достать. Грингер кричала, Уизли тоже что-то бормотал, но всем было плевать, никто не слушал. Она хватает Поттера за предплечье, пытаясь отвести в сторону, но тот только со злостью отталкивает ее плечом и не успокаивается. В результате, Он выхватывает свою палочку из рук Блэка и отбрасывает другие две в сторону, отчего они, столкнувшись с дощатым полом, выстрелили россыпью искр. Блэк остается безоружен, а на его усеянную татуировками, бледную грудь направлена палочка, на самое сердце. «Чертов Поттер, хочешь убить меня, Гарри?» — хрипит Блэк, и по лицу его расползается ухмылка. И он еще ухмыляется? Нет, серьезно, в такой ситуации он ухмыляется? Неужели и впрямь безумен, или не верил, что Поттер способен на убийство? По потемневшим от ярости зеленым глазам было прекрасно видно. Способен. Его рука была тверда. Эстер снова вспоминает свою первую встречу с Сириусом. Ее палочка ходила ходуном от дрожи, что пронизывало тело. Пульс звенит у нее в ушах, а мозг работает усиленно. Что ей делать? Неожиданно сбоку мелькает что-то рыжее и бросается на руки Блэку, прикрывая грудь, прямо со стороны сердца. Гринджер непонимающе уставилась на своего же кота. Блэк пытается отпихнуть живоглота, но тот вцепился намертво. Поттер все не опускал оружие, стискивая в гневе челюсть, отчего по скулам ходили желваки. Он правда способен и кота заодно убить? Безумие. Все, что происходит сейчас, сплошное безумие. И Эстер, видимо, безумно тоже, потому что медленно подходит ближе, едва ли чувствуя собственное тело, и поворачивается спиной к Блэку. Кончик палочки теперь указывал на нее, на вздымающуюся от рваного дыхания грудную клетку. «Малфой, отойди», — рявкнул Поттер, и только потом осознал. Только потом в его глазах блеснула догадка, осознание, понимание. «Нет», — выдыхает он растерянно, одними губами, будто внутри что-то лопнуло, и в легких больше не было кислорода. «Малфой, ты с ним заодно?» На последних словах его голос почему-то дрогнул, и в зеленых глазах почему-то разочарование. Еще один разочарованный. Да почему на нее вечно возлагают надежды, которые она не может оправдать? Почему она должна быть виновата во всем, даже в самом своем существовании? Она так устала не оправдывать надежды, и ведь она никого не заставляет их возлагать. «Я верил тебе. Я верил, что ты не причастна.